Конфеты. Я нес домой кулек конфет, а тут навстречу мне сосед. Снял берет. «О, привет! Что несешь?» «Кулек конфет». «Как конфет?» «Так конфет». «А компот?» «Компота нет». «Нет компота и не надо. Они из шоколада?» «Да, они из шоколада». «Хорошо, я очень рад, обожаю шоколад. Дай конфету». «На конфету». «А вон ту, а ту, а эту?» «Красота, вкуснота! А вот это, а вон та, больше нет?» «Больше нет. Ну, привет. Ну, привет».